Максим Горький. На базаре. Глава 1. Коммерсант. Сударыня, позвольте облегчить ваше положение. Сударыня оборачивается и видит пред собой одного из тех людей, которых именуют золотородцами. Он худ, желт и так оборван, точно судьба долгое время грызла его зубами и только что выпустила из своих челюстей. Просительно и любезно он изогнулся перед ней и говорит: «Прикажете понести вашу корзиночку?» Овладев корзиной, он обращается с ней бережно и почтительно и шагает по базару. Сзади ее хозяйки с таким видом точно получил министерский портфель, но, считая себя вполне достойным такой чести, скромен и не особо гордится ею. Он сразу определяет степень хозяйственной опытности сударыни. И если видит, что эта степень не особенно высока, осторожно начинает руководить сударыней. «Вы извольте мясо купить вот у этого торговца. Очень добросовестный человек и имеет прекрасный товар. У него есть причины рекомендовать именно этого торговца, ибо именно этот заключил с ним условия, по силе которого с каждого рубля, взятого торговцем с доставленного ему покупателя, обкусанный жизнью человек получает в свою пользу 3 или 5 копеек. «Василий Степанович, вот госпожа желает купить самого лучшего мяса». Затем он поведет госпожу к возу с картофелем. Фирма, торгующая этим злаком, дает ему премию по копейке с проданной меры. «Как же я возьму картофель?» – осведомляется покупательница. «Он даст вам мешок, я донесу вам в мешке и возвращу его назад». «Да я было хотела извозчика нанять». «Сударыня, я с вас дешевле извозчика возьму». «Только того», — говорит торговец картофелем. «Ты, Володька, мешок-то в самом деле принеси». «Вот еще». «Да, а не как в прошлый раз. Унес мешок и штаны себе сшил из него. Стоит вспоминать». Госпожа слушает разговор и улыбается. Этот Володька, принужденный шить себе штаны из чужих мешков, возбуждает в ней и опасения за целостность покупок, и сострадание к нему. И в глубине души она уже решает дать ему целый пятак, когда он отнесет ее покупки с новой площади в Ковалиху. «Сударыня, а потрохов парочку вы не желаете купить?» — говорит Володька, болтая в воздухе потрохами, неизвестно откуда появившимися в его руках. Потому как зорко он смотрит по сторонам и как держит потроха, сударыня догадывается о тайне появления потрохов. Ей это неприятно, и сострадание к человеку погибает в ней пред силой опасения внушаемого им. «Нет, не надо», — сухо говорит она. «А я бы за 15 копеек, гривенник», — объявляет барыня. В принципе, она против покупки краденого, но если так дешево... «А 12 копеек, сударыня, не дадите?» «Гривенник?» Она торгуется только потому, что не хочет поощрять дурных наклонностей этого человека. Ей кажется, что, продав потроха так дешево, он не будет красть в другой раз. «Извольте», — говорит он. «Вот я их тут в корзиночку помещу, а свеклу вы не купите у меня». Свекла у него за пазухой. Барыня начинает подозревать, что там сложно еще много кое-каких пищевых продуктов. Ей становится положительно противно смотреть на этого человека, вследствие чего она дает ему за свеклу с прибавлением 4 деревянных ложек только семишник. Затем, купив все, что ей было нужно, она обвешивает коммерсанта с ног до головы кульками и узлами и, пропустив его вперед себя, идет домой. А Володька, согнувшись в 3 погибели, быстро шагает по тротуару, верный своему намерению доставить барыне покупки дешевле извозчика, и по дороге мечтает о премиях, причитающихся к получению с знакомых ему фирм, и о прочем, более выгодном и для него, и для его личных покупателей. Глава 2. Герой. В толпе покупателей ходил старик с лицом бульдога. Брови у него нахмурены сурово, но глаза смотрят просительно и скорбно. Темная кожа от вислых щек покрыта серебристой щетиной. Он одет в солдатскую шинель, на груди его георгиевский крест и несколько медалей. Левая нога заменена тяжелой и неуклюжей деревяшкой, которая, глубоко вонзаясь в снег, оставляет в нем круглые ямки. Постоянные торговцы на базаре при виде этой серой качающейся фигуры отвертываются в стороны от нее, и лица их выражают опасения, недовольство, скуку. Старик идет мимо них, туда, где стоят возы приезжих крестьян, и там, остановясь у воза, тоном важного покупателя спрашивает: «Хороший гусь, первый сорт, извольте взглянуть, один жир». Старый солдат взвешивает на руке птицу, внимательно рассматривает, щупает, нюхает и вдруг говорит продавцу. «А вот в Болгарии гуси — это животные, как свиньи. Где, говорите?» «В Болгарии, за Балканскими горами. Русско-турецкая война там была, его превосходительство генерал Скобелев вел. Так слыхали, — говорит продавец. — Ну и это тоже птица хорошая. Крест видишь? — тычет солдат рукой в свою грудь. — Сам повесил мне». Лицо солдата вздрагивает, глаза блестят, и он молодецки сдвигает свою истрепанную фуражку на бекрень. «Унтерцер Мигунов! Ура! И своей рукой! Позвольте-ка гуська-то служивый!» — равнодушным голосом говорит продавец. Он понял, что пред ним не покупатель, и ищет в толпе глазами то, что ему нужно, не обращая внимания на солдата, воодушевление которого все растет. «Ротный Шванович тоже. Мигунов, — говорит, — орел ты!» И поцеловал. «Не стой ты, служивый, отойди к сторонке, покупателю мешаешь», — предлагает торговец гусями, отстраняя рукой солдата от своего воза. Старика не обижает это. Лишь глаза его гаснут, и, взглянув с укором на мужика, он молча идет прочь от воза, надвинув на брови шапку. Вокруг его толпятся люди с озабоченными лицами, в воздухе колеблется гул голосов. Жизнь кипит и напоминает солдату о привалах после похода, о лагерях. Медленно ковыляя в толпе, он ищет в ней человека, который послушал бы его рассказ о войне, о том, как теснимый турками он во главе своей роты отступал из Янизагры. Ему хочется говорить о лучшем дне своей жизни, когда генерал-герой назвал его героем. Но слушателя нет, никто не хочет обратить внимание на старика. Никому не интересно знать, где и как он потерял свою ногу и за что ему дали крест. Он чувствует себя одиноким, обиженным невниманием к нему и не любит всех этих продающих и покупающих людей. Он много раз видел смерть пред собой и не боялся умереть, а они при виде ее испугаются. Его немножко утешает то, что они хуже его. У них нет и никогда не будет Георгиевского креста на груди, и они не могут быть героями. Но все-таки он хочет, чтобы кто-нибудь послушал его, узнал, как был храбр Мигунов. С утра до вечера полуголодный и зябший, он ходит по базару и все хочет рассказать о себе. Несколько раз начинает рассказ и не может его кончить. Нет на базаре людей, желающих слушать рассказ о подвигах. Старик Мигунов, чувствуя себя лишним, никому не нужным, забытым, сердится на людей. Он толкает идущих рядом с ним, толкает их как будто ненамеренно, но все-таки толкает, и это несколько облегчает его обиду. Иногда он заходит в трактир. Там буфетчик и половые встречают солдат неприязнью и насмешками. Он надоел им. Если они не гонят его вон, солдат обходит столы один за другим и все ищет слушателя. И если находит, то тогда старик преображается. Речь его течет плавно, глаза горят, он надувает щеки, изображая гул пушечных выстрелов, кричит слова команды. Над ним смеются, он не слышит. Находясь далеко от всех этих людей, там, за Балканами, где земля пила его кровь и где жизнь его однажды вспыхнула ярким огнем, и он увидел в ней смысл. Затем, чтобы погреться около этого огня, он раздувает его все ярче. «Солдат, иди вон, надоел!» Это половой гонит его. Он встает и, громко стуча деревяшкой по полу, уходит, а сердце его дрожит от воспоминаний, разбуженных в нем. Он живет в углу за печкой, у человека, занимающегося ловлей птиц. Придя домой, он лезет в этот тесный, душный, но теплый угол. И если в этот день ему не удалось рассказать о себе, он ворчит. «Черти! Послужили бы, небось бы! Черти!» Глава 3. Ребенок. «Дяденька, дайте копеечку!» Небольшой ком грязного тряпья вертится в ногах людей на базаре. Из тряпья протянута маленькая красная ручонка, в нем сверкают плутовские и жадные глаза. Трудно догадаться, мальчик это или девочка. Он не дает рассмотреть себя. Подвижный, как маленькая собачонка. Ему суют милостыню или гонят его прочь. Монеты, попадающие в его руку, он отправляет в рот и всякий раз, когда получит, боязливо и подозрительно смотрит в одну сторону, к весам, где стоит высокая угрюмая фигура женщины, жирной и одетой довольно прилично. Когда во рту мальчика скопится столько монет, что они уже мешают ему ноющим голосом просить копейку, он бежит туда, к этой женщине, и между ними происходит следующее. Она протягивает к нему толстую широкую лапу, он же выплевывает деньги изо рта в свою руку и потом высыпает их на ладонь женщины. Быстрыми глазами, окинув количество монет, она говорит сердито и угрожающе. «Семь раз подавали. Где еще одна?» «Ей-богу, все!» «Врешь! Ей-богу!» «Видела я. Подай сюда». «Да все, мол, тут». «Ладно, я дома поговорю с тобой. Ежели все, ступай». «Да смотри, я ведь вижу, вижу все, мошенник!» Он откатывается от нее, снова вьется в ногах толпы и снова поет. «Тетенька, сироте!» Вот другой такой же комок, и оба они, скрывшись за чем-нибудь, ведут между собой негромкий и быстрый разговор. «Утаил?» «Семишник. А я 3 копейки. У тебя сколько уж стало?» 11. «Ух, а у меня только 7. До вечера еще долго». Она говорит... «Я тебе дам!» Ну, она и мне говорит. «Черт с ней, собака! Теперь у нас уж 18. Здорово! По стакану водки 6. Да. Сердце мы давно уж не ели. Наплевать на сердце, лучше уж папирос. Папирос я уж слямзил. В портсигаре? В коробочке. Эх, в портсигаре бы! Да, больно ты ловок. Небось, сам не выудишь в портсигаре-то. Зато я платок. Платок и я. Ну, айда, айда. И оба снова теряются в толпе. Среди шума и гула то там, то тут раздаются печальные, хватающие за душу детские возгласы. «Дяденька, сироте, подай!»